Не все оказалось так просто, стоит обдумать, о чем я с ним буду говорить, подумал Данза. Получено задание «Страшный информатор». «Страшный информатор, к вам в гости зашел один из опаснейших и сильнейших людей в деревне, получите от него как можно больше информации. Награда. Вариативно. 5 чаю», — спросил я, когда мы зашли в дом главы, самое защищенное место в квартале, здесь представителям клана невероятно сложно навредить. «Не откажусь», — ответил Данза, и мы пошли на кухню. «Итак, зачем вы нанесли мне столько поздний визит?» — спросил я, «поставим перед нами чай». «Ты и сам уже ответил на свой вопрос, ты оружие деревни, и на данный момент ты находишься в месте, где тебя не могут контролировать», — честно ответил он, что меня удивило. «Решили отвечать честно. Я удивлен. Уже не вижу смысла врать. Как я уже говорил ранее, последний раз, когда меня избили, я смог получить информацию от своих родителей, которую они заложили мне при запечатывании 9-хвостого, поэтому направился в свой квартал. Тут даже дебил бы понял, что я имею в виду, и стал изучать, что за наследие мне досталось. И раз уж вы решили честно отвечать, скажите мне, как так вышло, что Джинчурики, сын 4-го Хокаге, прозябал в нищете и получал постоянные побои от жителей деревни?» На последних словах Данза едва заметно скривился. «Тебя не могли отдать на воспитание ни один из кланов. Микото Учиха долго упрашивала об этом, так как была подругой твоей матери, но ей отказали, как представителю клана Учиха, слишком много власти для них. Примерно по тем же причинам отказали представителям других кланов. Естественно, отказана была и самому Хокаге. А вы? Что я? Вы тоже хотели получить опеку над Омной? Да. Я хотел вырастить из тебя еще одного анбукорня, сделать из тебя настоящее оружие деревни, подконтрольное и исполнительно. Тут даже я офигел, я конечно понял, что он будет отвечать честно, но не до такой же степени. Понятненько, и что же вы хотите на данный момент от меня? В данном случае стоит узнать, что ты хочешь от меня, и по-доброму улыбнулся, но все равно было жутковато. Хочу быть уверенным, что меня не убьют и не понаставят закладок. Хочу обучение. Это разумно. У меня тогда есть предложение. Ты, до поступления в академию, так и не выходишь с территории квартала. Обучать тебя буду либо я, либо назначенные мной люди. Если тебе понадобится еда или что-то еще, ты сообщишь. Осталось придумать, как я и другие учителя будут попадать к тебе. Желательно, чтобы третий так и не узнал об этом. Не вопрос. На северо-востоке, около угла, есть еще один небольшой вход в квартал. Не буду же я ему рассказывать о тайных ходах, приходите туда и просто стучите. Хорошо, завтра я приду, обсудим все подробнее и начнем обучение. Я проводил его до выхода и забрал браслеты и печать. Задание «Страшный информатор» выполнено. Вы заинтересовали Данза. Получена дополнительная награда 5. Комментарий, глава 6. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 7. Павшимура Данза. На следующий день Данза пришел к обозначенной Узумаки двери и постучал. Через пару минут через окошко в двери были просунуты браслеты, что он сразу надел, и дверь открылась. «Интересный, он парнишка», — пронеслось у Данза в голове, — «не перестает быть бдительным». «Я ненадолго, Нарутакун, хотел уточнить, что ты собрался изучать и нужно ли тебе что-нибудь». «Эх, а я приготовил пиццу, думал, вы попробуете», — чуть надувшись сказал Джинчурики, но явно наигранно. «Хорошо, я попробую твою пиццу». «Быстро все обсудим, и я пойду», — согласился он, только потому, что это шанс сблизиться с Джинчурики. Пицца оказалась похожа на странный плоский пирог, начинка которого лежала просто сверху, но достаточно вкусный. Итак, вернемся к делам. Да, для начала я хотел обучаться ниндзюцу на достойном уровне, для поступления в академию или хотя бы управлению чакрой на должном уровне, далее киндзюцу и тайдзюцу. Касательно вещей, которые мне надо, хотелось бы узнать, требуется мне какая-то специальная диета и вся информация по фын, что у вас есть, это уже для самостоятельного изучения. Хм, с первыми пунктами все понятно, но вот касательно фын, все сложнее. Данзасан, вы же беспокоитесь за деревню. А разве ее не усилит глава клана Узумаки, к тому же мастер Фин? На данный момент я обучаюсь по свиткам, оставленным моей мамой. Пока что освоил только взрывные печати, разнообразные запечатывающие свитки, но сами понимаете, времени у меня много и информация не будет лишней. Хорошо, будет тебе информация по Фин, но не вся. Через пару месяцев я приду и если ты сможешь меня удивить, предоставлю еще. Договорились. Завтра с утра придет твой учитель, а мне пора. Через пару часов. Кабинет Данза. Есть новости? Нет. Данза, я не понимаю, почему ты так спокоен, спросил третий, закуривая свою трубку. Я всегда спокоен, а сейчас Хирузин, мне пора заниматься делами. Если будет информация, сообщи мне, сказал он и вышел из кабинета. Позовите кошку, в никуда, произнес Данза. Вызывали. Раздался женский голос в кабинете, через пару минут. Да, завтра ты начнешь обучать Узумаки Наруто Киндзюцу, Тайдзюцу и управлению чакрой. Подойдешь к куратору, он сообщит информацию, как туда попасть и что еще надо будет передать. Обучай на совести, по возможности выстрой с ним доверительные отношения. Есть. Свободно. Утром я проснулся, умылся, позавтракал и выполнил свой комплекс упражнений. Тук-тук-тук. Ну посмотрим, кого мне прислали для обучения. Я заглянул в окошко и увидел девушку с фиолетовыми волосами, маской кошки и танто за спиной. Имя. Юга Узуки. Раса человек. Пол. Женский. Класс. Шиноби. Дополнительная информация. Высокая опасность. Член корня Анбу. Этот 1% прям бьет по самолюбию, но я и не рассчитывал в первый месяц стать суперменом. Я просунул через окошко металлические браслеты, но немного другие, без защиты от резких движений. Она как-никак собралась меня учить, затем впустил внутрь. Привет, меня зовут Кошка. Я буду учить тебя киндзюцу и тайдзюцу, а также контролю чакры. Тут она достала из-за спины свиток и передала мне. Этот свиток тебе передал Данзасан. Приятно познакомиться, я Узумаки Наруто, надеюсь мы с вами сработаемся. Чаю или сразу приступим к тренировкам? Сразу приступим. Мы пошли на полигон, и она попросила продемонстрировать, что я могу, физическими показателями она была довольна, а вот техникой нет, а от моего контроля чакры она вообще была в шоке. Дело в том, что изготавливая свитки, я все равно трачу чакру, и поэтому более-менее я ее чувствую. Но вот контроль, это просто ужас, даже на обычные взрывные печати, я трачу раз в 10 больше чакры, чем нужно, а тратить ох на повышение контроля мне не хочется, благо Курама делится иногда чакрой, что сильно помогает в изучении Фин, хотя по факту она и является причиной такого контроля. Для начала мы занялись контролем. Она взяли обычный листик с дерева и попросила прикрепить его чакрой к руке, что я и сделал. Хотя опять же чакры тратилось на это достаточно много. Сама же кошка показала, чего примерно я должен достичь, продемонстрировав, как этот самый листик спокойно передвигается по ее телу по разным траекториям, до такого мне еще учиться и учиться. Немного помедитировав с листочком, мы приступили к основам Тай и Кен, кое-как она согласилась на обед вместе со мной и даже сняла свою маску, под которой оказалась милая, молодая девушка. Обедали мы овощным супом и котлетами с рисом, причем блюда удивили ее, только непонятно чем, необычностью или вкусом. После обеда мы немного помедитировали и снова занялись тренировками с мечом. К концу занятий я был вымотан, но рад поднявшимся навыкам и характеристикам. Так начались мои ежедневные тренировки, хотя в выходные я был сам по себе и в основном занимался дополнительно фуинными медитациями. Еще через 3 месяца мои характеристики выглядели так. Имя. Наруто Узумаки. Раса человек. Пол. Мужской. Класс. Отсутствует. Возраст. 5. Уровень. 6. Сила. 256. Ловкость. 306. Выносливость. 306. Интеллект. 206. Контроль. 60. Удача. 10. Жизнь. 700. Энергии. Чакра. 1200. Ох. 310. Навыки. Активные. Вход во внутренний мир. Позволяет перенести сознание в свой внутренний мир. Медитация УР-18 позволяет быстрее восстанавливать организм до идеального состояния. Пассивные. Киндзюцу УР-18 позволяет лучше пользоваться мечом, облегчает изучение определенных стилей владения мечом. Тайдзюцу Ур 18 позволяет лучше использовать свое тело как оружие, облегчает изучение определенных боевых стилей. Фуиндзюцу Ур 30 облегчает создание печатей. Готовка Ур 50 позволяет максимально быстро и вкусно готовить, подбирать нужные ингредиенты. Стиль листа Ур 5 – стандартный боевой стиль Канохи. Системные. Тело игрока, вы чувствуете боль, получаете повреждения, при этом теряя очки жизни, но если их полностью восстановить, все повреждения моментально пропадут, если же очки жизни опустятся до ноль, вы умрете. Разум игрока, позволяет сохранять спокойствие почти в любой ситуации, дает защиту от большей части ментальных атак. Оценка, позволяет получить информацию о предмете или живом существе. Божественный язык В2,0, позволяет общаться практически с любым разумным существом. Комментарий, глава 7. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 8. За пару недель до того, как надо было идти в академию, произошло несколько интересных событий. Во-первых, кошка сообщила, что Данза придет для проверки моих способностей, а особенно Фин. Во-вторых, я научился выжигать печати с помощью чакры, в этом очень помогли записи отца. Третье же событие – это получение нового системного навыка. Получен системный навык «Редактор Фин». «Редактор Фин» позволяет автоматически создавать необходимую фуин-печать по заданным пользователям условиям. Но это же чит, говорил я, рассматривая новую комнату в моем внутреннем мире. Кстати, комната представляла из себя круглый стол с чем-то вроде проектора. Рядом же находился экран с тачскрином, на котором можно было вписывать или выбирать нужные тебе задачи. Это не чит, как ты выразился, сказала Кри. В 5-20 раз больше чакры — это достаточно много. По факту, большую часть ты и сам можешь создать без редактора, вопрос только в количестве времени, потраченного на это. Если ты сам проведешь все расчеты и начертишь эту печать, то коэффициент пропадет. Ну ладно, приступим, надо придумать что-то достаточно просто и интересное, чтобы получить дополнительную информацию по Фуин от Данза. И вот настал день моего экзамена от Данза. Для начала он попросил атаковать его в полную силу, чем оказался очень доволен. Возможно, на это повлиял разнесенный полигон, который он, кстати, восстановил за пару минут. Оказалось, я уже сейчас на уровне слабого генина, если не учитывать Фин, что на самом деле меня удивило, ведь я практически год тренировался, а в информации о Данза и кошке так и красуется 1%. Но дальше было время удивляться уже Данза. «Данза-сан, держите, кошка-сенси, держите». Протянул я им небольшие деревянные таблички, с небольшим, но очень сложным рисунком Фин. «Что это?» – внимательно осматривая табличку, спросил Данза. «Приложите их к голове, а вы, Данза-сан, представьте, как что-то говорите кошке, а потом наоборот». Через мгновение я смотрел на офигевших Данза и кошку. «Это невероятно», – сказала она. «Сколько и как быстро ты можешь делать эти таблички?» – спросил, уже оценивший возможности, Данза. «Ну, на данный момент могу делать штук 20 в день, но это еще не все», — улыбнулся я. «Представьте, как что-то говорите мне, как слышно меня», — услышал я голос Данза. «Замечательно, а где твоя табличка?» На этих словах я подошел поближе, повернулся боком и показал уменьшенную версию печати у себя за ухом. «Ты меня удивил», — практически с восхищением в голосе сказал глава корня. «Ты понимаешь, насколько это облегчит жизнь нашим шиноби?» «Прекрасно понимаю, я же знал, что просто так информацию по Фуин от вас я не получу, да и самому было интересно, а таких сколько ты можешь сделать, и расскажи мне поподробнее про них. Обычную печать для общения могу поставить 2-3 штуки в день, такую как у меня уже сложнее, один в день и то будет тяжело, меня спасает чакра 9-хвостого». Теперь касательно функционала, обычная печать позволяет связывать между собой нескольким пользователям, лимита я пока не знаю, расстояние, на котором они действуют, тоже пока неизвестно, кстати, именно это вам надо будет выяснить. Моя же печать, так сказать, главная, она позволяет выбирать, кто с кем может говорить, а также отключать чьи-то печати. Я так понимаю, такую надо поставить вам, но тут проблема в чакре, у меня столько нет, а что с вами будет от чакры девятихвостовой, я не знаю. Я, конечно, умолчал, что в любой случае моя печать будет главной, и я могу делать многое, вплоть до прослушки разговоров. Замечательно, сделай мне штук 40 таких табличек, я пришлю людей для установки печатей на тело. Проблемы с чакрой мы решим, так что готовься поработать. Я еще хотел вас о кое-чем попросить, не могли бы вы раздобыть мне костюм? Цвет черный, штаны, берцы или что-то подобное, рубашка или футболка, куртка с капюшоном. Материал покрепче, желательно кожа или же что-то, что хорошо проводит чакру. Размер на взрослого человека. Это можно устроить, но не сразу, придется подождать недельку. Да я и не тороплюсь. После этого разговора мои основные тренировки прекратились, я занимался в основном фын, а конкретнее штамповал рации на чакре. Иногда Данза приводил несколько людей, кому-то я ставил печать, кто-то был в роли батарейки для меня, потому что моя попытка использовать чакру девятихвостого чуть не убила того шиноби. К концу недели мне все-таки принесли нужный костюм, причем даже лучше, чем я просил. Он оказался кожаным, с металлическими вставками на руках и ногах, внутри была проволока из чакрастали, он был удобен, не сковывал движений, а бонусом шла черная маска. Фуин к нему уже были готовы, так что я потихоньку по вечерам стал его улучшать. Получен новый пассивный навык артефактор УР-10. Артефактор УР-10 облегчает создание артефактов, повышает шанс создать хороший артефакт из плохих составляющих. Именно это сообщение я получил, закончив работу над костюмом и одев его. Марк 1, костюм зачарованный Узумаки Наруто. До поступления в академию оставалось несколько дней, а я стал себя странно чувствовать, что-то чесалось внутри тела. Пока что это было терпимо, но Данзе я все же сообщил, он привел несколько шиноби-медиков, но они ничего не обнаружили. Так как зуд не прошел, Данзе распорядился ежедневно меня проверять. Кри и Курама понятия не имели, что происходит, хоть какой-то ответ я получил от Кри. Идут неизвестные перестройки организма. Естественно, что это значит неизвестно, какого рода перестройки тоже. И вот настал долгожданный день начала занятий, я спокойно шел в сторону академии, убрав в инвентарь куртку, маску и танто, подаренные кошкой. Правда, фуин я на них пока не наносил, времени не было, но в ближайшее время исправлюсь. Стою я, значит, на полянке перед академией, прислонившись к дереву и слушаю речь третьего, ну что могу сказать, занятная промывка мозгов, только непонятно на кого рассчитана, разве что на бесклановых. Вот Хокаге обводит толпу взглядом, вот он замечает меня, его глаза расширяются, на секунду он замолкает, но быстро берет себя в руки и продолжает промывать мозги неокрепшим умам. Вообще он мне очень не нравится, именно как Хокаге, не хватает в нем чего-то. Тот же Данза, конечно, та еще мразь, судя по общению и истории, которые он иногда рассказывал, но конкретно он не был причастен к началу моей жизни тут. Он оказался умнее остальных и смог ко мне пробраться, ну и помог он мне немало. Скорее всего, я еще много не знаю, но как только пробьюсь в совет кланов, поддерживать буду только его. Вот речь Хокаге подошла к концу, и я получил несколько уведомлений. Получено ежедневное задание «Прилежный ученик». Получено одноразовое задание «Уникум». Получено одноразовое задание «Попытка убить Хокаге». Школа, ежедневно посещаете академию. Награда. За 3 дня подряд 1 ОХ. Уникум, закончить академию с максимально высокими оценками. Награда. Вариативно. Попытка убить Хокаге, попробуйте что-нибудь сказать, чтобы сильно удивить Хокаге. Награда. Подарок от Данза. Далее мы отправились по классам, я уже знал, что буду учиться в А-классе, так что спокойно пошел туда. Комментарий к глава 8. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 9. Я вошел в класс и направился к последней парте у окна, там уже сидел какой-то парень, оценка определила, что это Шикамару Нара, клан интересный, так что надо будет познакомиться. Пока я шел, оценил разнообразие класса, Тут были и ярко выраженные клановые, да и бесклановых хватало. Все с интересом смотрели на меня, Хината Хьюга вообще краснела и отводила глаза. Неужели тот случай, еще до открытия квартала, когда я спас ее от каких-то пацанов, так повлиял? Надо разбираться, а то мне проблемы с этими белоглазыми не нужны. Я прошел через класс и сел около Шикамару Нара, узнал бы я его и без системы. Раз только что закончилась линейка, а он уже спит, значит Нара. Самое интересное — шанс на победу, судя по характеристикам, у всех был 90-99%, кроме того самого Нара, с ним было 50%, и есть подозрение, что так оно и останется, просто зная Нара, при подготовке они и Хокаге один на один грохнут, а как считается этот самый шанс, я не знаю. Через минут 5 в класс зашел Ирука Умина. Здравствуйте, дети, я Ирука Умина, буду вашим классным руководителем, а также буду вести большую часть занятий. Сейчас мы будем знакомиться, когда я назову ваше имя, встаньте и скажите, что вам нравится, не нравится, чего хотите добиться. Все в основном рассказывали, какие они крутые и какими сильными станут в будущем, хвалились своими кланами и тому подобное. И вот очередь дошла до меня. Узумаки Наруто, 6 лет, люблю тренировки и фэн, не люблю тупых людей и неоправданную агрессию. Мечтаю, точнее не мечтаю, а точно сделаю, восстановлю клан Узумаки, хочу стать таким же сильным, как мой отец Намика Дзимината, и разбираться в фэн лучше, чем моя мама Узумаки Кушина. Сказал я и спокойно сел, от моей речи даже Нара проснулся и внимательно посмотрел на меня, не говоря уже о ошарашенном взгляде остального класса. Шикамару Нара, лениво протянул он руку. «Мое имя ты слышал, будем знакомы. Акимичи Чоуджи», сказал и протянул мне чипсы полный парень из клана Акимичи, который сел на последнюю парту уже после меня. Дальше нам рассказывали про академию, какие уроки у нас будут, про классы и как осуществляется переход между ними, а точнее как надо хреново учиться, чтобы вылететь из-за класса. Ну и еще раз про волю огня, но как-то уже без огонька. Собственно говоря, на этом первый день был закончен, и мы пошли на выход. И только я вышел из дверей академии, передо мной появился Анбу. Узумаки Наруто. Скорее не спрашивал, а утверждал он. С кем имею честь общаться? Максимально вежливо спросил я. Вас желает видеть Хокаге. Ладно. «Ребята, я пошел», — сказал я, повернувшись к Шикамару и Чоуджи, и продолжил уже, повернувшись к Анбу, «пешком пойдем или шуншином». На это он просто взял меня за плечо, и через секунду мы оказались, судя по всему, у двери в кабинет Хирузина. «Разрешите войти?» — спросил я, постучавшись и приоткрыв дверь. «Наруто-кун, заходи, заходи», — мило улыбнулся он мне. «Зачем вызывали, Хокаге-сан?» Тут я обратил внимание, что левее Хокаге, смотря в окно, стоит Данза, а на диване сидят советники деревни. «Наруто-кун, а не скажешь ли ты нам, где пропадал последний год?» Снова мило улыбнулся он и затянулся из своей трубки, даже Данза повернулся, чтобы услышать ответ. «О-о, дедуля Данза», — сказал я, как только он повернулся. Глаза всех, включая самого Данза, стали как блюдца, челюсти отвисли, Хокаге поперхнулся и схватился за сердце. В этот же миг к нему спрыгнул Анбу-медик. «Это же вы больше года назад помогли мне попасть в библиотеку». «Да, Наруто-кун, это был я», — сказал Данза, быстрее всех пришедший в себя. «Одноразовое задание, попытка убить Хокаге выполнена. А касательно где я был, тут и ежу понятно, тренировался в своем квартале, готовился к поступлению в академию. Хокаге-сан, а с вами все в порядке, может я пойду?» Теперь уже мило улыбался я. «КХМ-КХМ». «Нет, со мной все в порядке, а кто же тебе помогал тренироваться?» «Как кто?» «Родители», Хокаге опять закашлялся. «Какие родители?» «Намика Дзимината и Кушина Узумаки, благодаря им я смог добраться до квартала и заняться тренировки, тут я ни капельки не врал». «Ну как, я не понимаю, знаете, им так не понравилось, что вы сделали с их сыном, что они вернулись с того света, чтобы дать наставление, а сейчас я, пожалуй, пойду», улыбнулся я и вышел из кабинета. Направляясь к кварталу Узумаки, я раздумывал, а стоило мне так нагло себя вести. С одной стороны, я прямо нарывался на промывку мозгов от Яманака и перезапечатывание леса, с другой я уже заручился поддержкой Данза, в данный момент он не будет голосовать за такие меры, плюс я по сути объявил всем кланам, что знаю, кто я и чего хочу, а уж нового мастер Фуин Данза потерять не захочет. К счастью, я спокойно добрался до дома. Следующую неделю я спокойно ходил в академию, были в основном теоретические занятия. Касательно моего заявления о родителях никто особо не выспрашивал, но заинтересованные взгляды я ловил. Быстро я сошелся с Нара, ну и Чоуджи за компанию. Чоуджи постоянно ел, а Нара спал, так что особо разговорами они меня не доставали. «Сегодня пятница и у меня кое-что запланировано. Ты уверен в своем решении?» – спокойно спросил Данза. «Да. Ты собрал все необходимое?» «Да. Тогда удачи, на всякий случай тут будут дежурить медики. Кстати, находились мы на базе корня. Спасибо. Сегодня я собрался провести свободный призыв. Не знаю почему, но я чувствовал, что это надо сделать как можно быстрее, а также был уверен, что все пройдет хорошо. Перед отбытием Данза сделал мне подарок, ну как подарок, скорее свиток с максимально качественным оружием разного вида, что я сразу кинул в инвентарь. Кстати, об инвентаре: на данный момент он у меня на 16 ячеек, которые вмещали в себя либо стаки одинаковых вещей, либо что-то крупное, но не более кубометра. Самое интересное, что пустые свитки можно хранить стаками, а вот заполненные только по одному. Так что инвентарь мой представлял библиотеку из свитков. Но вернемся к призыву. Я сложил печати и исчез в облаке дыма. Следующее, что я увидел, это пещера, что была освещена лежащими везде светящимися камнями. На стенах были странные рисунки. Вы получили активный навык «Обратный призыв». Вы получили активный навык «Возврат». Кто-то снова хочет украсть нашу прелесть. Услышал я чей-то крик, и единственное, что увидел, это чей-то удаляющийся низкий силуэт. Такое ощущение, что подобное уже было. Ну да ладно, я вышел из зала, в котором появился, и пошел по единственному проходу, куда и убежало то существо. Через минут пять я увидел свет в конце туннеля и вышел из пещеры, на поляну перед лесом. Там стояла красивая девушка в зеленом платье. «Здравствуй, кто ты? Зачем пришел сюда?» — раздался спокойный и красивый голос. Комментарий к глава 9. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 Kiwi. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 10. Здравствуйте. Меня зовут Узумаки Наруто, я провел обратный призыв, хочу заключить с вами контракт. Странным образом на нее не действовала оценка. В чем проблема, Кри? Слишком сильна, много защиты. Интересно, ты мне кажешься знакомым, но не могу понять почему. Можешь звать меня Салли. Давно у нас не было тех, кто искал себе призыв. А как давно, если не секрет, и много ли таких было? Хорошо, пока мы идем, слушай. Она вздохнула и начала: «Несколько тысяч лет назад наш мир нашел один человек. Он же первым и заключил с нами контракт, тогда еще был жив мой отец. После этого несколько раз приходили разные люди, но по определенным причинам никто не удостоился чести заключить контракт. Мир, где мы находимся, наш родной, есть еще одни, что за мир я тебе не скажу, да и показывать не буду. Мы пообещали защищать его, единственное что скажу, там люди живут вместе с нами, находят себе уже там напарников из наших, но в мир, куда попал ты, никто не допускается. Так что можешь считать себя особенным. Занимательно, а как вы вообще называетесь?» «Гарри, это первый человек, что нашел нас, назвал нас покемоны, от названия я прифигел». «Подождите, покемоны, как в игре? Пикачу, я выбираю тебя и все такое». На мои слова она улыбнулась. «Да. Ты прав, мы слышали от Гарри об этой игре. Так как наша раса была практически полной их копией, он нас так и назвал. Как так получилось, неизвестно, но это и не особенно важно. То есть получается, если я буду достоин, я смогу призывать покемонов?» — почти крикнул я. «Конечно», — сказала и чуть посмеялась она. «А вот, кстати, мы и пришли». Оказались мы около небольшого здания из белого камня, больше похожего на американский белый дом, только в меньших размеров. «Иди за мной». Мы прошли внутрь и оказались в зале, пол которого был исписан чем-то похожим на фын. «Вставай в центр этого круга и не двигайся». Я встал, а она отошла к камню, что находился рядом. Символы и круги засветились. «Идет сканирование организма». «Хорошо, тебе повезло, ты нам подходишь», — улыбнулась она и поманила меня рукой. «А что это такое?» «Это ритуальный зал, построенный Гарри. Он сказал нам проверять любого, кто окажется здесь самостоятельно, и если камень светится зеленым, начинать сотрудничество, но ты первый, у кого он засветился зеленым. Вы все время говорите о Гарри, я смогу с ним увидеться». «Нет, к сожалению, он больше не с нами», — грустно вздохнула она, — «но возможно, он переродится в другом мире и сможет найти путь к нам, по крайней мере, я на это надеюсь». «Ладно, не будем о грустном, как предпочитаешь заключить контракт? А можно использовать это?» Я достал из инвентаря стандартный свиток контракта для призыва из моего мира, просто в моем мире обычно используют такие свитки. Если есть возможность, я бы тоже хотел его использовать, чтобы не выделяться. Салли взяла свиток, покрутила его в руке, развернула, внимательно изучила, затем приложила руку, и некоторые символы немного изменились. «Я его изменила. Порежь, приложи руку к свободному столбцу. Я это и сделал, теперь я тебе все объясню». Дальше была лекция по правилам поведения и эксплуатации покемонов. Оказалось, что призывать кого угодно я не смогу, слишком большая сила и нагрузка. Мне дадут специально подготовленное яйцо, мне его надо будет высидеть, ну точнее напитывать доступной мне энергией, в моем случае это чакра, причем неизвестно, как долго это надо будет делать и какое количество понадобится, и когда энергии будет достаточно, я получу своего случайного покемона-партнера. Хотелось бы выбрать самому, но думаю, они лучше знают. Также до своей смерти я стану главным и на данный момент единственным владельцем контракта. Если я найду достойных и интересных людей, я смогу дать им возможность тоже заключить контракт, им проверку проходить не придется, но и яйцо с покемоном они получат другое, тоже случайное, но другое. Далее, если что-то случится, я в любой момент смогу разорвать с этим человеком контракт, и его покемон вернется в свой мир. Также выяснилось, что они не против поселиться и в моем мире, но не сейчас, только когда я стану достаточно сильным и смогу обеспечить нормальное пребывание их там. Я хотел кое-что спросить. В моем мире есть возможность получить режим отшельника и стать сенином, я смогу этому у вас обучиться? — спросил я, когда лекция закончилась, а она странно приподняла бровь. Как интересно, Гарри тоже это интересовало, но вернемся к этому вопросу после вылупления твоего покемона. Хорошо, тогда есть небольшая просьба, у вас же есть покемоны-телепаты, возможно, они могли что-то сделать с моей памятью. А что случилось? — уже обеспокоенно спросила она. Далее я рассказал ей всю свою историю, начиная от кусочков информации о первой жизни, о том, что точно была вторая, ну и немного о жизни в Канахе, и оказалось, что Гарри тоже был перерожденцем и имел систему, но судя по всему немного другую. И после этого она превратилась. «Селеби!» — крикнул радостно я. «Да, надо, наверное, заново представиться. Меня зовут Салли Селеби Пиверелл, я являюсь императрицей мира покемонов». От такого заявления я даже присвистнул. «А сейчас расслабься и отключи защиту, если таковая имеется». Через минут пять мне сделали вердикт. Как оказалось, воспоминания полностью уничтожены, я был в странном месте, где использовал их для защиты своей души. Это для меня новостью не было, но все же надежда теплилась. Воспоминания стали пропадать, грубо говоря, в порядке их поступления, именно поэтому информация о втором мире пострадала больше. После этого мы пошли гулять по городу покемонов, прям мечта детства, увидеть вживую всех этих прекрасных существ. Пока мы шли, на нас все глазели, кланялись, кто-то здоровался. Сам же город представлял из себя мешанину из домов, тут и обычные, и хоббитские, норы, озера, пещеры, чего только не было, но все гармонировало между собой и смотрелось достаточно красиво. Как оказалось, город тут один, есть также и деревни, где обычно живут покемоны определенного вида и некоторые магические расы из того мира, куда меня не пустят. Оказалось, их привел Гарри, но через время часть вернулась в свой мир, а часть предпочла остаться здесь, и со временем они тоже стали кем-то вроде покемонов, они то как раз в основном и становятся напарниками людей из того мира. Шли мы минут 20, разговаривая о всяких пустяках, пока не дошли до обычного двухэтажного домика, который принадлежал Салли, а когда-то Гарри, и, спустившись в подвал, из специального сейфа было извлечено яйцо с золотыми пятнами. Таких яиц не очень много. Их создали и поместили в специальные ячейки для хранения Гарри и мой отец, но не беспокойся, для них время остановилось, я за этим следила, поэтому все будет хорошо, главное не забывай вливать энергию. Благодарю, я сделаю все как надо. Я на это надеюсь, а сейчас тебе пора, встретимся когда оно вылупится. На этих словах я вернулся в свой мир, где меня сразу окружили медики и стали проверять мое состояние. Комментарий глава 10. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и Киви. https://2410014659092929 и Яндекс деньги. Глава 11. После осмотра меня быстро доставили в мой квартал, где я ожидал прихода Данза, а пока следовало разобраться, что нового у меня появилось. Пора было проверить логи, ведь я практически не обращал на них внимания, когда был у покемонов. Получен уникальный предмет «Золотое яйцо». Золотое яйцо, при напитке энергии, вылупляется максимально подходящий вам покемон. Получено одноразовое задание «Покемоны. Часть 1». «Покемоны. Часть 1». Вы осуществили свободный призыв и попали в мир покемонов. На данном этапе вам необходимо получить своего собственного покемона. Напитайте полученное яйцо нужным количеством энергии. Награда. Покемон-компаньон, 10 ох. Получено одноразовое задание культ покемонов. Культ покемонов, найти 5 человек, которые подпишут контракт на призыв с покемонами. Награда. Вариативно. Как только я дочитал, появился Данза и стал расспрашивать о том, как прошел мой свободный призыв. Я рассказал все без утайки, и он оказался поражен, ведь это действительно уникальный призыв, кардинально отличающийся от обычных. Итогом нашего разговора стал подписанный с Данза контракт. И как только он его подписал и убрал руку, появилось небольшое яйцо с зелеными пятнами. Он уже знал, что надо делать, так что спокойно ушел. Дальше дни тянулись как обычно. Я стал постоянно ходить с небольшим черным рюкзаком, где лежало яйцо, Данза же прятал свое в рукаве своей одежды. В академии тоже ничего особенного не происходило, я был лучшим в классе, что очень бесило учеху Саске, я даже обзавелся своим личным фан-клубом, который враждовал с фанатками Саске. Изучение фуин шло семимильными шагами. На данный момент основной моей задачей было улучшение своих танта и костюма. Проект постепенно улучшался, а потребление чакры для его реализации только росло. Через 3 месяца, сидя вечером и медитируя, я почувствовал, что яйцо двинулось. Открыв глаза, я увидел первую трещину. Усилив поток чакры, я стал ждать. Через 10 минут отвалился первый кусок скорлупы, еще через 10 показалась голова какой-то птицы, и еще через минутку она выбралась. На меня смотрело милое золотое чудо с протекающими по перьям молниями. Задание «Покемоны. Часть 1» выполнено. «Курлы!» – прощебетал он. Почти улыбнулся я и взял его на руки. «Курлы, курлы! Сейчас что-нибудь придумаем!» Встал я и пошел смотреть, что у нас есть в свитках. «Курлы!» – задал он вопрос, когда наелся. «Имя?» – отсутствует. «Раса?» – «Покемон?» – «Пол?» – «Мужской?» – «Класс?» – «Забдос?» Дополнительная информация. Легендарный покемон, покемон электрического типа, фамильяр, сродство с молнией 99%, сродство с воздухом 50%. Надо, наверное, его тебе придумать, задумался я, под радостное курлыканье Забдоса. Как тебе Райко? Нравится? Курлы, курлы, курлы, прыгал он вокруг меня. Ну и отлично, тут я понял, что пришел Данза, и я пошел вместе с Райко открывать ему дверь. Открыв дверь, я увидел Данза с улыбкой, что само по себе очень необычно, а в руках он держал маленького бульбозавра. Имя. Отсутствует. Раса. Покемон. Пол. Мужской. Класс. Бульбозавр. Дополнительная информация. Покемон травяного типа, сродство с природой и светом 50%. О, Даза-сан, я гляжу, вы тоже справились, посмотрел я на него, улыбнувшись. Да, хотел у тебя узнать побольше о нем. Мы прошли в дом, и я рассказал все, что знал о бульбозаврах, пока наши покемоны играли друг с другом и ели ягоды. Надо было видеть лицо Данза, когда он осознал, что его покемон владеет практически Макутаном. На радостях он дал ему имя Маку. Мы еще чуть посидели и решили отправиться в мир покемонов. На этот раз мы появились на входе в пещеру, и через минуту рядом с нами появилась Салли.